Пожалуйста, присаживайтесь. И сегодня мы с вами продолжим говорить о мешкане, и мы поговорим уже о святилище самом. Я коротко напомню, напомню вам, что мы говорили о том, что есть забор, есть определенный как бы такое вот пространство, оно на иврите называется хацер вот здесь, и вот тут вот расположен мешкан. Перед мешканом здесь, помните, мы говорили о жертвеннике, да, я вам обещал показать, как иногда это изображают некомпетентные источники. Это жертвенник, это пандус, то есть это к нему возвышение. И здесь было медное море. Я чуть-чуть как бы вернусь назад, чтобы объяснить суть вещей. Вот это медное море, Ям Муцак на иврите, оно было достаточно большим, и это был главный резервуар с водой. Третья книга Царств, 7.23. «И сделал ли то из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом». Диаметр был 10 локтей. Вот этот размер был 5 локтей. И ширина его ладонь. В разрезе я вам нарисовал. Оно стояло на 12 быках. Я сейчас вам покажу, как это выглядело. Но что интересно, то, что там было еще, когда Соломон делал, он сделал 10 умывальниц дополнительно. Воду набирали из этого моря в эти умывальницы. И в третьей книге Царств подробно описано, что там были специальные подставки, такие медные тележки на колесах, которые возили. Смотрите, как это выглядело. Плохо видно или все-таки видно? Вот эти 12 быков, видите, да? И к ним подкатывали вот эти умывальницы, у которых были краники, из которых умывались. Потому что когда учат и говорят, что священники залазили туда, в это море, вот, я не знаю, кто когда-нибудь мыл ноги другому человеку, поднимите руку. Омывали ноги. Вы помните, какого вида вода в тазике после того, как одному человеку помоешь ноги? А теперь представьте, что туда будут залазить и там мыться. На второй день эту воду надо вылить. А представляете себе, какой объем? В диаметре 5 метров и глубиной 2,5 метра. Это очень большой резервуар воды. Глубиной это в локтях. А я говорю в метрической системе измерения. Вон я записал. Да, локти это половина, считайте. Вот так это выглядело. И я нашел просто место, где написано, что 39 стих, здесь же в 7 главе, 3 книга Царства, 7 глава, 39 стих. «И расставил подставы, 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне». А 38 стих – это расстановка. Смотрите, «и сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя. Каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав». Я для чего это делаю? Чтобы у вас было представление о том, что если Бог что-то говорит в Писании, это очень удобно. Это не выглядит так, что это надо как-то делать, непонятно как вывернуться, чтобы так получилось. Поэтому вода – это был основной резервуар. И здесь это храм Соломона. Единственное, что на этой картинке – неправильное расположение этого моря. Оно должно быть с левой стороны по описанию. Но оно не прямо слева, да? Оно чуть-чуть как бы левее. Видите, вот так располагались предметы снаружи. Теперь, то, что касается жертвенника. Книга Исход, 20 глава, 26 стих. Я просто все, что буду говорить, буду вам из Писания подтверждать. Книга Исход, 20 глава, 26 стих. «И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Аминь. Значит, можно делать ступеньки или нет к жертвеннику? Нельзя. Теперь, Таня, пожалуйста, дайте фотографию. Это я сфотографировал. Это атлас, который был выпущен Российским библейским обществом. Причем, вот он, я его с собой принес, видите? Тим Даули, составитель библейского атласа, получил докторскую степень в Манчестерском университете и стал одним из ведущих авторов и издателей, открывающих для читателя мир Библии и церковная история. Я читаю прямо отсюда, видите? Доктор. Вот эта фотография из атласа на 40-й странице, отсюда. Тим Даули, составитель библейского атласа, вот этого. Смотрите, что он рисует. Жертвенник находится с правой стороны, но самое страшное то, что этот жертвенник со ступеньками. Знаете, мы иногда удивляемся, а почему не хотят евреи слушать благую весть? Меня извините, а кто будет слушать людей, которые абсолютно безграмотны? И то, что мы видим, они, наверное, Библию не читал он или что? Причем там написано, вон, видите, храм Соломона, реконструкция по библейским описаниям. Ну, возьми, прочти хотя бы Библию. Найди, есть там ступеньки или нет. Только в языческих культурах делали жертвенник со ступенями. Бог сказал, не должно этого быть. Теперь мы посмотрим фотографию, которую я сделал из введения в Талмуд. Вот жертвенник, такой, какой он должен быть. Это фотография из введения в Талмуд. Это есть первый том, второй, третий, там дальше. Это введение, как бы начало самое. Вот так выглядит жертвенник настоящий. К нему идет пандус. Бог сказал, не делай ступеней, чтобы не открылась при нем нагота твоя. Дело в том, что первосвященнические одежды были длинными, до самого пола. Они закрывали ноги, потому что первосвященники служили босиком. Мы знаем, что место, на котором ты стоишь свято, помните, сними обувь твою. Это было сказано Иисусу Навину, это было сказано другим мужам веры. Да? И священники, находясь в храме, стояли на святом месте, они должны были быть босиком. Когда человек поднимается по ступеням, он должен согнуть колено и поднять ногу высоко, и тогда видна обнаженная часть тела. Бог говорит, если ты сделаешь пандус мелкими шагами, Талмуд описывает, священники, когда шли, у него ноги как бы не выходили за его одежду. Он передвигался туда, подымался, и вот этот вот бортик, который вокруг идет, с обратной стороны он заходил, отсюда он спускался и выливал оставшуюся кровь к основанию жертвенника вот с этой стороны. Все это описано в Писании. Все это есть. И он, вы помните, на четыре угла разбрызгивал, да, я так уже скажу, напомню вам то, что вы, в принципе, помните, в иудаизме и как бы в Талмуде это объясняется «штайм митхалек ле арба». Когда разбрызгивали кровь, ее не брызгали на четыре угла, ее брызгали на, вот если это взять угол, да, видите, когда из мизрака, из вот этой чаши, выплескивал он кровь, он ее выплескивал вот сюда на угол. И вот этот угол просто разрезал ее. И кровь попадала от одного движения сразу на две стороны. Поэтому делалось тут и здесь. И вы поймете дальше, почему так было. Дайте, пожалуйста, Таня, в той папке, которая там, есть золотой, вот он, золотой жертвенник, да, поднимите, пожалуйста, вот это. Это все, что касается жертвенников. Это называется «Загав гапними» или «Загав кторет самим», «Мизбех кторет самим» или «Мизбех пними». Это внутренний жертвенник, который находился уже в мешкане в самом. Он был сделан из дерева сетим и обтянут золотом. По описаниям у него было два уха только, не четыре, как у ковчега. У ковчега вообще четыре. четыре уха, а здесь два. Так вот, кровь, когда разбрызгивалась, то ее разбрызгивали не на те грани, которые имели вот эти вот уши, а на те, которые свободны от них были. Я пытаюсь показать, насколько все практично. Потому что мы сравниваем мешкан, и мы видим в нем откровение у Иешуа. Спасибо, пока на этом включите там свет, да? Я просто хотел немножко вернуться и показать вам разницу между еврейскими источниками, которые дают библейскую действительно информацию при всем уважении, и то, что могут себе позволить вот российское библейское общество, например. Я, когда покупал этот атлас, я не знал этого, но когда я с ним стал работать, то я нашел вот эти вещи. Я и по картам нашел неточности. Вот. И понимаете, что происходит? Начинаешь не доверять, несмотря на то, что это наши братья. И поэтому я считаю, что вот все-таки это должно быть более, подход должен быть более серьезный к таким вещам. Потому что стыдно такие вещи печатать. Жертвенник со ступенями, я когда увидел, поверьте, я просто не поверил своим глазам. Теперь мы к проповеди перейдем. Это даже было не вступление. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. И это эпиграф к сегодняшней проповеди, потому что мешкан дает нам откровение о Мессии. Иоанна 5, 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Аминь. Знаете, у меня возник вопрос, а как Писание свидетельствует о Иешуа? Ведь Нового Завета еще нет. И когда в Евангелии от Иоанна он говорит эти слова, он их кому говорит? Фарисеям, главным оппонентам. Мы с вами об этом тоже много говорили. Почему именно с фарисеями спорил Иешуа? Потому что это были самые перспективные в плане того, чтобы уверовать люди из всех фракций внутри иудаизма. Писание свидетельствует о нем. Речь идет о Танахе. Танах говорит нам о Иешуа. И в прошлый раз мы с вами читали стих, и мы говорим о том, что он был тенью будущих благ, 10 глава послания к евреям. Понимаете? Это тень будущего блага. То есть сам предмет – это Мессия. Тень от него – это то, что дано в Танахе как прообразы самого вот объекта, который мы ожидаем. И поэтому откровение о нем, оно есть внутри мешкана и внутри расположения. Мешкан – это по-русски скиния. Но я вот проверил, это слово некорректное. Оно как бы греческое, скене, да, типа вот палатки, шатер, а тут смысл немножко другой, как бы мешкан – это слово лишкон, обитать, то есть это место, где обитает Бог или Его имя. И сегодня я хочу поговорить о святилище. Я просто напомню, мы говорили о том, что забор, который есть, ограда наша – это Бог. Мы это помним, да? Ворота. Я дверь овцам, и кто войдет, тот выйдет и найдет пажить. И много-много стихов, которые говорят о том, что он и путь, и истина, и жизнь. И они достаточно широкие, открыт доступ или вход всем народам, всем языкам и всем племенам. Жертвенник – это тоже Иешуа, потому что он стал жертвой за нас. Это жертвенник всесожжения. Медное море. По книге пророка Иезекииля, 35 глава, Бог говорит, «Они, Юд-Гей, Вав-Гей, Микве, Исраэль». То есть он говорит, «Я Господь». И слово «Микве» можно понимать двояко. Первый смысл слова «Микве» – омовение твое, ритуальное омовение твое. Второе значение этого слова, написание абсолютно одинаковое. Оно означает надежда твоя. Поэтому мы видим, что иврит, он является языком многоуровневым. То есть в одном слове передается информация как бы о двух направлениях. Если нет омовения, нет прощения грехов. Нет прощения грехов, нет надежды на спасение. Бог говорит, я твоя надежда, и я твое очищение. И поэтому Иешуа является тем, кто омыл нас. И мы помним, как он омыл ноги Петру, и он сказал, если я не умою тебе ноги, ты части не имеешь со мной. Поэтому нам нужно омытие ритуальное для того, чтобы иметь часть в Боге. И сегодня в христианстве это водное крещение, то есть это та же самая еврейская традиция ритуального омовения, по книге Деяния Апостола 2 глава это видно. Только евреи это делали несколько раз или чаще. Из язычников, когда человек хотел стать верующим в Бога Израиля, ему нужно было сделать вот это ритуальное омовение, но перед этим он должен был покаяться в своих грехах с исповеданием своих грехов. И тогда он мог погрузиться в воду, омыться, и через это он вступал в завет с Богом. Итак, святилище, план и расположение предметов. Дайте, пожалуйста, Таня, нам мешкан. Я подготовил просто эти слайды для того, чтобы наглядно было видно. Я его выбрал, много из всяких иллюстраций. Я выбрал, потому что здесь очень цветовая гамма хорошая. И в 25 главе книги «Исход» мы находим, что покров этого мешкана состоял из трех слоев. Все это идет, это раздел называется «Трума», недельное чтение из раздела «Трума». У нас это впереди еще. И вот четвертый стих. Что нужно было жертвовать на мешкан, на храм? И шерсть голубую, пурпуровую, червленую, и весон, и козью шерсть. Пятый стих. Кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим. Значит, в оригинале, в еврейском языке, нету слова «синие», но есть слово «урод тахашим». Тахаш – это животное, на русском языке оно называется дюгонь. Кто знает, что это? Поднимите руку. Никто не знает. Хорошо. Я это животное еще хорошо очень помню с самого детства, потому что я когда учился, меня очень интересовали вот в школе все эти вещи. Я энциклопедии просто проглатывал все, что касалось вот животного мира. Это млекопитающее, оно еще называется морская корова. Живет в Красном море. И когда евреи выходили из Египта, они взяли с собой кожи дюгоней, кожи тахашей, тахашим. Это такое же точно животное, как и кит, или кашалот, или дельфин. Та же семья. Но у него нет спинного плавника. Толщина кожи 5 сантиметров у дюгоня. То есть ее можно было распилить на несколько слоев. И цвет у нее был не то, что синий, как бы, это в русском синий. В иврите, я еще раз повторяю, нету слова синий. Написано «урод техашим». Нахон, Йоханан? Нахон. Вот у нас сидит Йоханан, все проверяет, что там на иврите написано. Они были серого такого цвета, знаете? И это был наружный такой вот слой или наружный покров. Вон, видите сверху вот цвет? Здесь немножко как бы, я думаю, нормально, хватит так, чтобы и мне было видно. Вот этот мешкан, я просто вот здесь сбоку изображу, вон там, видите, как я даже рисовать его не буду, но мы видим, это 30 локтей в длину, вот, и 10 на 10 локтей ширина и высота. Так описано в Писании. Вот этот первый слой синий, вторая кожа была баранья, красная, Это написано в иврите. Меадумим. Урод Элим. Да? Меадумим. Меадамим. Красные, красноватые, правильнее перевести было бы. Красноватые. Они даже больше, наверное, имели такой вот телесный цвет или коричневый, потому что вот свиток у нас находится, он сделан из бараньей кожи. Вот эта баранья кожа так выглядит после выделки. Если бы она была посвежее, потому что свиток все-таки уже ему больше 200 лет, наверное, она будет более такая вот свежая, красноватая. Но их сегодня выделывают до белого цвета вообще. В то время, видимо, были технологии другие немножко. И последний слой белый. Видно, да, три слоя, которые я нарисовал. Теперь, что это означает? Наружный покров, как я уже сказал, была кожа дюгония. Откройте, пожалуйста, Исаия 53:2. Посмотрите, как это похоже на описание нашего Господа. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, и нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Аминь. То есть, кожи дюгони, они были сероватого цвета, очень неприглядные, такие вот маскировочного даже, наверное, какого-то характера. Не бросается в глаза особенно. Скромный вид. Именно таким был наш Господь. Красная кожа или средний вот этот слой кожи баранов. Баранов всегда приносили в жертву за грех, еще там за какие-то проступки. Мирные жертвы тоже были, можно было барана принести. Это образ страдающего Мессии на кресте. Он пролил кровь свою за нас. И дальше вот 53 глава, 4-5 стих, как раз показывают образ Мессии, символизирующий бараньими кожами или кожами красными, этот цвет крови. Но я бы даже сказал, это цвет человеческой кожи, этот цвет показывает четко его природу земную. Вот первый и второй слой показывают характер и природу. Он человек, он равный нам, он брат нам, стал вот таким. «Ибо Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Амен. Третий слой – это были козья шерсть, то есть это была абсолютно белая ткань. И она находилась вот здесь, внизу. То есть, она видна была только тому, кто входит вовнутрь мешкана. Вы знаете хорошо, что если горит какой-то свет, то есть, если есть источник света, то внутренний белый цвет, он как бы добавляет в помещение, там же окон не было. Это же мешкан, понимаете? Но козья шерсть, это внутреннее покрывало, третий вот этот слой внутренний, это образ Мессии во славе, это образ Мессии воскресшего. Понимаете, что мы видим здесь? Мессия скромный, страдающий, он человек, и он же Мессия во славе. Это то, что касается покрытия. Дальше, когда мы попадаем уже внутрь, в мешкан, он разделен был завесой. То, что я вам рисую, это тоже взято из иудейских источников, что обычно завесу рисуют похожую на занавеску, такую даже вот в мультфильмах детских «Ветер подул», она так. Писание говорит, что это была плотная тканая ткань толщиной в ладонь. Понимаете, да? Представляете, что такое толщина в ладони? Ее ветром не подвинет. Поэтому это было чудо, что она разорвалась пополам. Но мы дойдем еще до завесы, пока мы еще только входим в помещение. с левой стороны находится светильник, и здесь стол хлебов предложения. По центру, перед завесой, здесь был вот этот золотой жертвенник, который мы с вами видели, и на него тоже крапилась кровь жертвенных животных. Я думаю, мы найдем много еще других. Вот в эту, да, дайте, пожалуйста, фотографию. Да. Здесь, видите, это схема, это рисунок. Вот здесь показано, как... Обратите внимание на завесу, как бы внешнюю, и ворота, видите, как построены? Она стоит как ширма, да? То есть оттуда не видно, но войти можно вот так вот сбоку. И поэтому завеса тоже была вот такой. Теперь я хочу сказать немножко о символике вот этих предметов. Стол хлебов предложения. Каждый Йом Шиши, то есть каждую пятницу, специальная семья священников выпекала пресный хлеб. Этот хлеб всегда был пресным, он не был заквашенный. По числу 12 колен Израилевых. И каждый Йом Шиши заменяли их новыми. Этот хлеб был на седьмой день теплый и такой же свежий, как будто только что его выпекли и положили туда. И когда священники его заменяли, они выносили и показывали народу и говорили: смотрите, как вас любит Бог. В холодное время года от него пар шел, через неделю. Это все еврейские источники свидетельствуют вот таком чуде, да. Ну, кто не верит, кушайте холодный хлеб. А вот мы любим теплый, мы верим. Он был специальной формы. Этот хлеб, вот такой формы он был. Понятно, да? Такой формы. Его заворачивали, ему специально заворачивали края. Вот здесь получался квадрат. Там есть у нас. Вот так это выглядело. Вот это стол хлебов предложения. Там еще одна есть фотография, как их подносят. Первые два хлеба клали прямо на стол. Следующие два хлеба, вот это да, видите? Следующие два хлеба, там специальные были такие вот из золота сделанные как бы подставки, стеллажи, на которые вот этот хлеб вот так вот надевался. Причем написано в Танахе, что хлеб всегда должен быть пред лицом моим. Поэтому, когда нижние хлеба вынимали, те еще были на столе. То есть в момент замены хлеб все время был на столе. Там не было такого, чтобы хлеб забрали, и стол оказался пустым хотя бы на секунду. А зачем я это говорю? Чтобы мы понимали, насколько скрупулезно и точно евреи старались исполнить все, что написано там, в этом Танахе. До мельчайших буквально вот таких вот вещей. И я думаю, что нам есть чему поучиться в плане вот самой идеи, что служить, если Богу, то, о чем сегодня проповедовалось. Полное посвящение нужно. Делать все до конца, доводить. Так, как сказал Бог. Смысл в том, что Бог всегда дает нам хлеб насущный. Унутен лану лехем хукейну. Ашанахну митпалили. Батфила авину шебашамаю. Бог всегда нам дает хлеб, и хлеб насущный дает его обязательно вовремя, всегда свежий. Понимаете, в Доме Божьем должен быть свежий хлеб, вкусный, который пахнет, а не плесневелые какие-то сухари, взятые непонятно откуда и где найденные, там наскребли где-то в интернете, и тут уже остатки какие-то, понимаете? Должен быть хлеб свежий, испеченный, и каждую неделю, всегда горячий. Иешуа Машиах, он хлеб жизни, он о себе говорит: «Я есим хлеб жизни». Когда он говорит, помните, ученикам, если... у вас там хлеб, они говорят: да нет, нету у нас. А они ему говорят: так ты, наверное, голодный. Он говорит: у меня есть пища, которую вы не знаете. Они говорят, ему что, кто-то хлеба принес, пока нас не было? Ну, вот между собой. А он имел в виду, что его пища творить волю Божью. И поэтому мы знаем, что в 4 главе от Матфея описано, когда он победил сатана в пустыне, после 40 дней искушения, первое, чем искушал его сатан, это был уровень телесный, плотской. И он говорил, если ты сын Божий, вот эти камни, сделай их хлебом, и я поверю, что ты Божий сын. Но и сатан знал, что он сын Божий. И Иисус тоже о себе знал, кто он. Поэтому он не стал доказывать вот сатане, что он сын Божий. Оба это знали. И он говорит фразу из Второзакония, 8 глава. Он говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. И поэтому тем, чем он победил сатану, это самое он потом говорил ученикам. Мы живем не потому, что хлеб едим. Мы живем, потому что Бог этого желает. Потому что в тот самый день, когда люди умирают, они утром или днем тоже ели хлеб. То есть умерли не потому, что не ели, а по другой причине. По причине греха. В свое время, конечно, да? Отпущенное Богом было ему до покаяния. И потом он умирает. И поэтому мы живем на самом деле не хлебом. Но хлеб должен быть в Доме Божьем, потому что хлеб символизировал Божьего Сына. Именно поэтому в мешкане хлеб был пресный. Только пресный хлеб символизирует тело Христа. Батоны, булки, украинский, там, белорусский, с тмином, любой хлеб, который испечен на закваске, он не символизирует Иисуса Христа. Это по Библии. А нас с вами он символизирует. Заквашенный хлеб символизирует нас с вами. И это мы с вами тоже знаем, правда? Кто помнит праздник Шавуот, поднимите, пожалуйста, руку. Хорошо. В этот праздник приносилось два больших каравая, таких два больших хлеба от жилищ наших, от жилищ человеческих. И этот хлеб, написано, должен быть квасной. Один раз в году он приносился, но он не приносился в жертву, этот хлеб. Он приближался к алтарю, священник делал нуфа, подымал его, взмахивал, его уносили, и его съедала семья священников вот, до полуночи. Поэтому этот хлеб символизирует человека квасной, а чистый пресный хлеб символизирует Иешуа. Я хочу сказать, если в церквях, если в Доме Божьем нету хлеба, нет Иешуа, это уже не Дом Божий, это уже что-то другое, наверное. Поэтому я очень молюсь и очень желаю, чтобы в наших общинах всегда был пресный хлеб, чтобы в наших общинах всегда был Сын Божий и был Он на почетном месте. То, что в святилище всегда должен был хлеб быть, он символизировал, что в Доме Божьем всегда должна быть духовная пища. Это то место, где насыщается человек. Но параллель, прообраз – это хлеб. Мы все знаем прекрасно, что именно в хлебе есть все абсолютно ингредиенты, нужные для жизни. Если человек в голодное время будет питаться только хлебом, и потом ему сделать анализы, у него все будет нормально. И с гемоглобином, и с сахаром, и с углеводами, и с белками. Там все есть. Вот так вот Бог сделал. Упаковал все в одно зернышко. Эта тема большая, я ее очень люблю. Я даже целый такой цикл вот сформирую проповеди о хлебе, потому что настолько разносторонние темы есть. Следующее, что мы находим, это светильник. Светильник находился здесь, вот, с южной стороны. Хлеб северный, светильник с южной. Но, знаете, интересно то, что вот когда мы с вами говорим о празднике Суккот, если вы помните, да, то мы с вами говорим о том, что еврейский народ приносил жертвы за все народы, потому что на Суккот приносится 71 бык в течение всего праздника. Причем на Суккот это самая сложная была система жертвоприношений. Я делал просто подсчет. По самым скромным подсчетам, на сегодняшний день этот праздник, если его сделать вот так, как он должен быть, обойдется, я думаю, где-то 2 миллиона долларов по затратам на жертвы просто. Вот мука, масло, вино, кторет, и быки, и бараны, и козлы. Вот. Я об этом обычно говорю, когда праздники мы с вами проходим. Так вот, традиция говорит, что в храме Соломона было 11 минор. Не одна, а 11. Кто-нибудь слышал об этом? Здесь, вот да, слышал. Хорошо. Я долго искал, наконец-то я нашел этот слайдик. Вот он, видите? Единственное, чего нет в Писании, я не нашел, это что было 11 столов хлебов предложения. То есть здесь на этом рисунке лишними являются правая часть. Левая часть, вполне возможно, именно так и выглядела. Вот как здесь нарисовано. Давайте мы откроем третью книгу Царств, 7 глава. Я знаю, что такие вещи могут удивлять людей, поэтому мы читаем все из Библии, а Библия у нас у всех одинаковая. Третья книга Царств, 7 глава, 49 стих. И светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону, пред задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота. Спасибо. Мы видим, что канон, 5 и 5 это 10, мы это можем посчитать, правильно? 11-я минора была в храме Соломона, та, которая была из мешкана, первая, которая была сделана еще в дни Моисея. Соломон еще сделал 10. Потому что практика жертвоприношения за все народы уже была в Израиле. Смысл в том, что если мы возьмем 10 минор, а у нее 7 лампадок, 10 умножить на 7, это 70. Так? 70 быков приносится на праздник Суккот. И если вы откроете 10 главу книги «Бытие», и прочтете всю главу, и посчитаете, вы насчитаете там 70 народов. А там написано, что от этих имен населилась вся земля, острова, все. Перед Богом основных есть 70 народов, внутри которых уже есть отдельные такие вот этнические группы, но они все являются одним как бы народом в глазах Бога. Даже может быть наречие разное, на котором они говорят, а народ один. Как, например, американские эскимосы и советские русские чукчи. Это один народ. Но живут сегодня и на разных местах. Те знают английский, эти знают русский. А может, знают и тот, и другой. Смысл вот этих 10 минор, как я уже сказал, еврейский народ перед Богом. Помните послание Петра, и вы, народ избранный, царственное священство, призванное возвещать чудный свет Божий. То есть Бог считает, что этот народ он избрал для себя, и он между народами не числится, это все я говорю из Писания стихи, и эта группа людей являлась священниками для всех остальных народов. Смотрите, что делает сатана. Сатан насаждает дух антисемитизма, чтобы ненавидели тех, кто приносит жертвы за них. Вы представляете себе, какая вот схема гадкая? Евреи каждый год приносили в жертву по одному быку за каждый народ. В храме стояло 10 минор, которые символизировали собой. Каждая чашечка, огонь, это вот символ жизни в этом народе. И эти люди заботились, чтобы этот огонь всегда там был, всегда горел. И первая минора, она была еврейская, ну как бы для евреев, вся минора. А эти 10 для всех остальных народов. И светильник сделан был из чистого золота, это означает, что в нашей жизни светом является Машиах. И мы с вами знаем, первая глава Евангелия от Иоанна, 9 стих. «И был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир». Это о Иешуа. Поэтому минора тоже символизирует Мессию. Жертвенник курения символизирует молитвы святых. Там каждый день, утром и вечером, воскурялся фимиам. Мы знаем, что, например, 1 Фессалоникийцев 5:17, «Непрестанно молитесь». Да? С утра до вечера сжигалось вот это курение, заполняло дымом комнату. И мы знаем по книге Откровений, да, что фимиам, он является символом молитв людей, ходатайственной молитвы. Вот эту всю работу делал еврейский народ не только за себя. Ведь из Египта вышло много иноплеменного народа. Книга Исход об этом говорит. И все те, которые хотели здесь быть и здесь жить, они, на них распространялась вся эта благодать и все благословение. Я уже говорил, многие люди хотели стать прозелитами. Многие люди хотели уверовать в этого Бога и жить по законам этого Бога, потому что они были самые добрые, самые гуманные, самые справедливые. И когда вы читаете Танах, вы видите, что все распространяется и на природного жителя земли, и на пришельца, и на раба даже. В шаббат даже раб не должен был работать у евреев. Так где лучше было быть рабом? У евреев. Более того, Мидраш говорит, я вам рассказывал просто это, что если еврей шел куда-то далеко, и он там, есть рабы у него, и он забыл, например, там одеяло или подушку, по Аллахе он должен был рабу отдать, чтобы раб не замерз. Где такие законы еще были? Каждые 7 лет отпускали их на волю и давали им все, чтобы у него был старт нормальный, чтобы он не стал потом рабом. Ну и многие другие вещи. И эти люди служили другим народам, воскуряя фимиам или ходатайствуя, чтобы Бог милостив был ко всем людям, населяющим эту землю. Завеса – это преграда перед ковчегом Завета. И ковчег Завета, который находится вот здесь. Причем в Писании написано, что вот эти шесты, они до завесы были, упирались прямо в завесу. А завеса, как я уже сказал, была толщиной в ладонь, и поэтому ее невозможно было обойти или там рукой отодвинуть и зайти. Первосвященник в Йом-Кипур сюда заходил как через лабиринт, и все. Более того, у него обе руки были заняты, когда мы с вами говорим о Йом-Кипуре, вы уже знаете это, да? Обе руки были заняты у него. В одной руке у него был золотой совок, в котором были угли, взятые отсюда, с наружного жертвенника. Еще раз я просто вам напомню, что в иврите в оригинале нету слова «кадильница». Это слово придумали. В оригинале написано «махтот» или «махта», единственное число. Это совок. А совком очень удобно брать угли жертвенника. Просто подошел, взял на совок. Вот. В одну руку это, в другую руку ложка с кторой там, с воскурениями. Обе руки заняты, и он заходил сюда, и здесь он ставил на пол перед ковчегом вот этот совок, высыпал из обеих ладоней туда, я это подробно вам рассказывал, было две техники пересыпания из ложки, из кава этого, в руки, торы-то, а потом он это все высыпал на угли, и там оно сгорало уже. Вообще трудно себе представить все это, чтобы с кадильницей вот, да, все эти операции сделать невозможно. А вот совок, сразу все легко и понятно. Итак, ковчег Завета. Ковчег Завета символизирует присутствие Бога. Туда, где находился ковчег, никто не мог войти, вы это знаете, только один раз в год, в Йом-Кипур, Когена Гадоль, он входил туда, и он, в иврите написано «зарак дам», он бросал кровь, в русском написано «крапил», в иврите всегда употребляется «бросал кровь» на жертвенник, а когда он его выливал к подножью, там употребляется слово именно «яцак», то есть «вылить». Но на жертвенник он бросал кровь. Мизрак – это чаша, в которую набирали кровь, я просто напомню вам это. Сегодня их уже делают по-другому, они золотые, их масса есть разновидностей, но есть одна общая у всех вещь. Мизрак невозможно поставить, там нету дна устойчивого. Вот этот рисунок в Талмуде вот так рисуется. Мизрак, золотая чаша вот такой формы. Но мы прекрасно понимаем, что находясь в пустыне, да, в принципе, несложно было отчеканить из золота, вытянуть. Вот. Металл же по своим характеристикам как свинец. Тяжелый, мягкий, податливый. Сделать такую чашу. Ну, дальше потом уже традиция там в храме и так далее. Стали их уже делать более продвинутые, украшать. Как бы в мешкане он такой был. Смысл в том, что его невозможно поставить на пол. Эту чашу нельзя было забыть просто. В святая святых, поэтому там не было дна. А когда нет дна, ты ее не ставишь, иначе все разольется. А раз ты ее не выпускаешь из рук, ты свое дело сделал, бросил кровь, вот. На жертвенник, потом на завесу, 8 раз внутри, 8 раз на завесу, и потом он выходил уже наружу. Этот человек, первосвященник, он получал прощение для своего народа через кровь жертвы. Йешуа Машиах вошел в святая святых, небесное святилище, нерукотворное. 20 глава Евангелия от Иоанна подробно описывает это в тот же самый день, когда он воскрес. Он поднялся на небо, и Библия говорит, в тот же самый день вечером вернулся и явился своим ученикам. Я сейчас не буду все это рассказывать, мы об этом говорили уже. И если бы грешный человек встретился со святым Богом, он сразу бы умер на месте. И поэтому нужны были все вот эти жертвы. Через жизнь и смерть Иешуа мы получаем вечную жизнь. Через смерть Иешуа была убрана преграда, вот эта завеса, которая разорвалась, между святым Богом и грешным человеком. Понимаете, произошел как бы такой, открылся доступ просто к Создателю. Порядок как бы, да? Первое, что нужно сделать, это войти в ворота, правда или нет? То есть нужно просто поверить, нужно уверовать, войти. Войти в это. Второе, нужно на жертвеннике получить прощение грехов. Третье, нам нужно омовение. После покаяния нам нужно омовение. Это порядок, библейский порядок. Четвертое, нам нужно питаться Божьим Словом, чтобы расти и укрепляться. Пятое, нам нужно быть светом этому миру, минора. Шестое, нужно благодарить, славить и молиться. Это жертвенник курения. И тогда Бог открывает себя, чтобы говорить с тобой. И мы видим, что если все предметы вот, да, скини соединить двумя линиями, явно просматривается крест. Одна линия вот такая, да, и здесь вот горизонтальная. Это действительно интересно. Я не знаю, как вам, но я когда читаю Танах, это Иисус, а они свидетельствуют обо мне, он говорит, эти писания. Мишкан, он подробно нам показывает его жизнь, его путь, его смерть, его воскресение, и что он умер за нас. Там еще есть одна, да, вот видите, очень хорошая, вот это больше такая вот похожа на кожу, да, вот сверху видите такие. Вот. Хорошо. Еще одна там есть иллюстрация, храм. Это все я беру из еврейских источников, не христианских. Обратите внимание, как выглядит внешний двор. Крест. Кстати говоря, именно такой формы крест образуется, когда евреи стояли станом в пустыне. Вот мы с Женей говорили, помнишь, я сказал, что если там и есть крест, то только вот такой. Они кругом стояли. По три колена с каждой стороны, а четыре стороны света. Все эти рисунки тоже вы можете найти. Вот. Ну, это как бы будущий храм по Иезекиилю, И примерно такой же вот, ну это вот, вот это по Иезекиилю, да, это так, как должно быть. Дело в том, что эти описания отличаются. Каждый из храмов, он имеет отличие. Но это все говорит о Сыне Божьем и о Его смерти, и о Его воскресении. Когда вы проповедуете Евангелие, не забудьте про воскресение. Мне вот уже трудновато слышать, почему-то вот в реформаторском течении Евангелие заканчивается крестом. Вот крест, и дальше от креста дело не идет. И как бы все время ощущение такое, что вот Он умер за наши грехи. Точка. А что насчет воскресения? Это же основная доктрина и в иудаизме, и в христианстве. Мы верим в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. Поэтому помните, когда вы проповедуете о кресте, не забывайте говорить о воскресении. Я вас очень прошу. Потому что Павел говорит, а если Иисус не воскрес, то вообще тщетна вся наша проповедь. То есть, если ты не говоришь о том, что Он воскрес, все, что ты до этого сказал, тогда смысла не имеет. Знаете, почему Павел так говорил? Потому что в первом веке было очень много людей, умерших на кресте, но только один воскрес в жизнь вечную. И он расторг преграды смерти. И поэтому и Амос говорит, и Новый Завет говорит, послание Павла, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Нету ее. Вырвано жало, нету победы. Поэтому мы с вами закончили тему Мишкан, или твоя скиния, это Иешуа, Мессия. Я просто хочу всех благословить, чтобы вы не относились к Танаху, как к Ветхому Завету. Он моложе и живее, и бодрее, чем многие и многие люди. Потому что Иешуа сказал, ни одна черта, ни одна из этого закона не изменится. До тех пор, пока стоит небо и земля. Небо и земля стоят, значит, Танах имеет силу. Это слова нашего раввина, последователями которого мы с вами стали. Поэтому, исповедуя веру в Бога и веру в посланного им Мессию, мы должны понимать, что Священное Писание – это Танах и Новый Завет, а не только Новый Завет. Более того, как бы основная информация находится именно в Танахе. Новый Завет больше похож уже на объяснение того, что там находилось. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, пусть Бог всех нас благословит. И сейчас мы с вами совершим причастие. У нас сегодня есть причастие, которое тоже является древнейшей еврейской традицией. Мы съедим пресный хлеб, и мы выпьем вино в память о нашем умершем близком родственнике. Фактически причастие – это поминки, это аскара, это воспоминание. Я сейчас буду читать Новый Завет. Тут написано «воспоминание обо мне». Слово «воспоминание» – это и есть поминки, помнить. Мы должны помнить его, понимаете? И мы сегодня вспоминаем или мы помним Его смерть. То, что Он сделал для нас, для того, чтобы выкупить нас из рабства. Выкуп Он этот сделал ценой своей собственной жизни, ценой своей крови. И потом Отец Его воскресил. Я хочу зачитать первое послание в Коринф, 11 главу, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови».